идет и за ворот мне кладет свои руки. Мы бы и рады слышать вас, но телефоны молчат. Вне зоны звука твой порядковый номер, номер один, номер один. Есть те, кто знает, что будет потом. Они откроют все окна и двери. Как не заплакать в холодную ночь? Аутотренинг вам сможет помочь. За курсы $100 в неделю. Твой порядковый номер, номер один. Твой порядковый номер. Кто-то на...